в котором тот извещает его, что у него умер трехлетний сын, и, узнав о таком горе, своего друга пишет ему. 1826 год, май. Судьба не перестает с тобою проказить, не сердись на нее, не ведает Бо, что творит. Представь себе ее огромной обезьяной, которой дана полная воля. Кто посадит ее на цепь? Ни ты, ни я, никто. Делать нечего, так и говорить нечего. Внешне может показаться, что Пушкин как бы даже отчитывает Вяземского за его жалобу. Но думать так нелепо. На деле сердце Пушкина переполнено безмерным сочувствием своему ближайшему другу. А если не старается подбирать чувствительные слова, подходящие к случаю, так потому только, что никакими словами не вернешь навсегда утраченного. Столкнувшись с непоправимой бедой, не остается ничего лучшего, как возвыситься над нею. А это можно сделать лишь непременно, следуя по избранному пути, ничем не поступаясь из того, чему ты себя предназначил. Таким рисуется перед нами образ самого Пушкина. «Милый и почтенный», — писал он Погодину, редактору «Московского вестника», в котором охотно сотрудничал, «ради Бога, как можно скорее остановите в московской цензуре все, что носит мое имя, такова воля высшего начальства. Покамест не могу участвовать и в вашем журнале, но все перемелится и будет мука, а вам хлеб да соль. Некогда пояснять, до свидания скорого. Жалею, что договор наш не состоялся». 1826-29 ноября. Стало быть, вот его правило. Коли случилось худшее, то тем в большей степени мы нуждаемся в надежде на лучшее. Еще один аналогичный пример. Письмо к Плетневу в марте 1826 года по поводу запрещения цензурою некоторых его стихов. «Ты говоришь, мой милый, что некоторых пьес уже цензор не пропустит. Каких же? Шенье? Итак, погодим с новым изданием. Время не уйдет, все перемелится, будет мука. Тогда напечатаем второе, добавленное, исправленное издание». Жизнь так устроена, что на каждом шагу подстерегают нас новые утраты, потрясающие само наше существование. Такой утратой явилась для Пушкина смерть Дельвига. Как же он откликнулся на нее? Грустно, тоска. Вот первая смерть, мною оплаканная. Карамзин под конец был мне чужд, я глубоко сожалел о нем, как русский, но никто на свете не был мне ближе Дельвига. Изо всех связей детства он один оставался на виду, около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Считай по пальцам, сколько нас. Ты, я, Боротынский, вот и все. Плетневу, 1831, 21 января. Горю Пушкина будто нет конца, однако ему слишком хорошо известно, что участь всякого живущего, пока он живет, в преодолении горя, и потому он продолжает. «Вчера провел я день с Нащекиным, который сильно поражен его смертью. Говорили о нем, называя его покойник Дельвиг, и этот эпитет был столь же странен, как и страшен. Нечего делать, согласимся. Покойник Дельвиг. Быть так. Боротынский болен с огорчения. Меня не так-то легко с ног свалить. Будь здоров, и постараемся быть живы». Сложен, необычайно сложен человек у Пушкина. И он, как правило, стоит самого себя. Для него суть дела не в том, чтобы жить и выжить во что бы то ни стало, а в том, чтобы непременно оставаться самим собою. Несчастья не пугают его, он всегда готов вступить в единоборство с ними. Ну а если все-таки они обрушиваются на него, так он относится к ним как к непреложности и неотвратимости. И таким образом возвышается в глазах не только самого себя, но и всех других. Иначе сказать, закон, по которому каждый из нас живет, состоит столь же в нашем волеизъявлении, сколь и в сознании неотвратимости того, перед чем мы бессильны. В этом случае О судьбе можно сказать, что она представляет собою то, что не в нашей власти.